Глава 25. Добыча. Думаю, нам повезло, что основная масса людей была на берегу, потому что и испанцы сразу же взяли на абордаж оба наших парохода. Из 18 наших выжили всего 11. Находящиеся на берегу успели сбежать в лес и потерь не понесли, хотя по ним тоже дали залп картечью. Я, услышав пушечные выстрелы, устремился к берегу, но из-за отвратительной погоды и прошедшего накануне дождя передвигаться быстро не получалось, и добрался я только через час. На подходе встретил своих людей, которые рассказали о случившемся. В бухту, спасаясь от шторма, вошли 4 испанских корабля. Из них 2 40-пушечные военные фрегаты и 2 огромных галеона. Что делать и как ответить, народ даже не думал, решили единогласно. Дождемся темноты и поступим, как ранее, со шведами. Я даже подспудно испытал облегчение. Все-таки мы шли грабить, ничего плохого нам не сделавших испанцев, и от этого был какой-то дискомфорт. Но теперь, после их нападения, имею полное право гнобить их, где только не встречу. Ночью все прошло как по нотам. Робот штатно обработал корабли станером. Мои люди собрали всех испанцев на берегу, освободили от одежды и связали. Хотели было утопить, как и шведов, но я не разрешил, не нужно это. А вот капитанов военных кораблей, которые виноваты в смерти людей, ждет страшная смерть. Дал команду придумать такой способ казни, чтобы от одного воспоминания о нем испанцы срались бы от страха. При свете дня обоих капитанов посадили на кол. Нашелся у нас умелец, знакомый со всеми нюансами подобной казни. После наглядной демонстрации наказания за нападение остальных испанцев отпустили. Здесь до Панамы осталось пройти километров 150. Может, и дойдут. Сами мы, разделившись на призовые команды и дождавшись окончания шторма, выдвинулись в обратный путь. Из-за малого количества людей галеоны пришлось брать на буксир. Шли медленнее, часто подходили к берегу пополнять запасы дров, потому что уголь давно закончился. Дорога до ближайшего нашего поселка затянулась больше, чем на 2 месяца, и вымотала нас в край. Ах да, самое главное-то я и не рассказал. Оказывается, захватили мы галеоны, которые собирали ценности для отправки в Испанию со всего западного побережья Южной Америки, а военные корабли их охраняли. Они промахнулись и забрались дальше Панамы. Из-за шторма ошиблись. Вот такие дела. Люди, которые были со мной в этом походе, теперь стали богатыми и даже очень. Могут жить, не утруждая себя какой-либо деятельностью до конца своих дней. Одна только часть, которая причиталась мне после дележа, думаю, превышала бюджет нынешней Руси раза в 2, если не больше. Когда казаки увидели количество захваченных трофеев и расспросили очевидцев, то дружно подошли ко мне и попросили 2 человек взять с собой на родину. Хотят позвать сюда родственников. Еще спросили, могут ли они сходить в гости к испанцам. Да мне как бы не жалко, только вот на чем вы собрались идти в набег? Судов-то у вас нет, поинтересовался я. Придумаем, — ответил с решительным видом один мужик. Вон сколько леса вокруг. Пока добрались до поселка родителей, уже подошло время выходить в обратный поход. Поэтому надолго задержаться не получилось. Отдохнули буквально пару дней и выдвинулись в путь. Захваченные корабли взяли с собой. Оставим их как можно ближе к проливу, чтобы переселенцам идти до Калифорнии на нормальном транспорте. Все-таки, как ни крути, а кочи не подходят для этого от слова совсем. Собрав по дороге все наши корабли и оставив под охраной 2 сотни вояк трофейные суда, прошли пролив и через 2 дня встретили караван зимовавших переселенцев. Оказывается, в этом году лед отошел от берега очень рано. Вот они и решили рискнуть и вышли гораздо раньше, чем планировали. Долго не разговаривали, так обменялись новостями и разошлись. На подходе к перевалочному лагерю встретили еще один караван из 5 пароходов, построенных за последние полгода, и 5 обычных кочей. Они, как и мы, шли без остановок. Этот караван нас удивил, потому что в его составе из 1200 человек половина были иностранцы. Когда наши купцы заманивали разных мастеров, то попутно набрали и крестьян с военными вместе с семьями. В основном переселенцы были из Голландии, Шотландии и Ирландии. Еще было немного немцев, в основном знакомых и родственников наших кирасиров. Продолжили путешествие мы в приподнятом настроении. Если так пойдет и дальше, то наша переселенческая программа имеет все шансы закончиться благополучно. Когда на половине пути от лагеря встретили и третий караван из 25 судов, я уже реально охренел. Это что же мы сотворили? Теперь не сомневаюсь ни разу в успехе нашего мероприятия. По приходу домой меня ждала весточка от Петра. Он просил помочь ему экипировать по нашему стандарту 2000 человек. Ему драгуны напели про наших бойцов, которые пехота, вот он и решил получить себе таких же вояк. Даже денег прислал, правда, их наполовину запрошенного не хватит. Но жлобиться не будем, сделаем, что просит. Только дальнобойные винтовки сделаем без нарезов. Слишком много возле Петра крутится иностранцев. Сразу секрет пулю ведут. Прежде чем писать ответ, вник в дела. Наших старейшин, кроме двух человек, на месте не застал. Все в разъездах. «Куда их понесло?» — удивился я. «Иван, так ручеек переселенцев превратился в реку!» — пояснил один из старейшин. «Их уже некуда селить, а ведь зима на носу. Вот и носятся по округе, договариваются в других поселениях, чтобы приютили на зиму. Ну дела. А попутно строится еще 50 исп», — продолжил он. «Но не в селе, а неподалеку в лесу, так проще». Удивил меня не только он. Пока нас не было, металлурги наделали больше сотни шестифунтовых пушек. Силовые установки изготавливают по мере надобности, но в запасе 5 штук постоянно держат, потому что кораблей строят с каждым днем все больше и больше. Дела опять закрутили со страшной силой. Вынырнул из этого угара только весной. Конечно, можно было так не убиваться, но как-то не хотелось терять набранный темп. Да и народ вокруг реально работал на износ. Все заряжены непонятным энтузиазмом. Караван, который я поведу в этом году, будет реально огромным по нашим меркам. Собирается порядка 50 судов, половина из которых пароходы и 30 кораблей, которые будут зимовать на половине пути. К концу весны пришел обоз с казаками, привез 1000 семей. Те 2 казака, которые вернулись с нами из Америки, так все расписали на родине, что молодых казаков и казачек стало не удержать и цепями. А ведь приехавший в конце зимы дед сказал, что на следующий год ждет еще 1000 семей запорожских казаков, которых завербовал один из наших купцов. Петру обоз собрали перед самым отплытием. Дополнительно к заказанному не пожалели даже 46-фунтовых пушек. Глядишь, когда-нибудь зачтется. В этот раз мы вышли позже обычного, потому что весна была поздняя и ледовая, а обстановка хреновая. Очень поздно лед отошел от берега. С собой везли, кроме переселенцев, много оборудования, чтобы организовать производство и в Америке. Пролив в этот раз проскочили просто чудом. Думал уже все, затрет льдами и придется зимовать. Но, слава богу, проскочили. Идущие навстречу караваны дружно жаловались на тяжелое плавание и большое количество льдин. Да мы и сами столкнулись с такой проблемой. Неудачный сезон выдался. В точке, где должны были ждать захваченные у испанцев корабли, почему-то вместо 4 нас встретили 6 судов. Оказалось, казаки спели сотни вояк из охраны и, построив что-то типа стругов, сходили в гости к испанцам. К Панаме лезть не стали, а вот на подходе выследили и захватили один за другим 3 корабля. 2 из них и отправили помогать в доставке переселенцев. В первом же нашем поселении я понял, что у нас проблема. Эти, даже не знаю, как их обозвать, пусть будут деятели, развели всех новеньких по уже освоенным местам. Ни одного нового не организовали. Получается хрень полная. Вместо того, чтобы заселять благодатные земли, дающие по 2 урожая в год, мы заселяем север, где реально рискованное земледелие. И это может нам ой как аукнуться. Уже сейчас привезенных переселенцев не факт, что сможем прокормить, а ведь их поток будет только нарастать с каждым годом. Дальнейшее плавание проходило практически без остановок, даже к родителям не зашел. Приставал к берегу только чтобы переждать шторм или пополнить запасы воды. До места добирались практически 2 месяца, а очень тяжелым выдалось плавание в этом году. Привезенных людей, за исключением мастеров, которых оставили на месте будущего города, и казаков, которые поселятся гораздо южней, расселили по всей округе. Изначально по максимуму планировал заселять побережье, а только потом потихоньку двигать внутрь континента, но из-за случившегося косяка слегка поменял планы. Все-таки продовольственная безопасность под угрозой. Больше того, подумав, понял, что без основательного грабежа испанцев не обойтись. Потому что всевозможную живность нам взять просто негде, да и зерна до первого урожая не хватит. Отдохнув неделю, кликнул всех желающих сходить со мной в набег. Захотело практически все мужское население, даже некоторые женщины напросились. Особо настырных взяли в качестве учетчиц трофеев и экспертов в оценке добытого. В набег шли все наличные у нас корабли. Я прекрасно понимаю, что подобные действия не останутся без последствий со стороны испанцев. Но в то же время я точно знаю, что как бы мы ни затихарились, к нам все равно придут. Раз стычки все равно неминуемы, то буду грабить испанцев, не дожидаясь будущего противостояния. К Панаме по традиции подошли ночью. Вернее, не к самому городу, а к побережью, расположенному недалеко от города. И уже оттуда, в этот раз на шлюпке с десятком гребцов, проникли в сам порт. Причалили в наглую к пирсу, и я отправил робота на подавление любого шевеления, способного помешать нашему нашествию. Буквально за 30 минут он обработал станером не только все в районе порта, включая пристыкованные к пирсу корабли, но и пробежался по городу. А еще через час в бухту зашли наши корабли, часть из которых сходу шла на абордаж, стоящих на рейде кораблей, а вторая, подойдя поближе к берегу, начала высаживать десант. Очень даже не зря мы сюда пришли, было что взять. Захваченный город оказался не только богатым и накопившим изрядный жирок, но и полезным в плане пополнения людьми. Мы освободили из рабства без малого 700 европейцев, а уж индейцев вообще множество. Их никто не считал, потому что забирать с собой не собирались. Их земля, пусть делают, что хотят. Правда, 20 человек, вывезенных испанцами из Северной Америки, попросились к нам сами. Их взяли. Они сильно отличались от уже встреченных нами ранее. Было интересно выяснить все с этим связанное. Но сейчас на это времени просто не было. Разграбление Панамы затянулось почти на 3 недели. Всю округу на расстоянии километров 50 вымели подчистую. Свезли все в порт и после тщательного отбора загрузили на корабли. В порту захватили 4 военных корабля. Это по одному 40- и 30-пушечному суденышку, плюс 2 20-пушечных. Из захваченных торговых судов, а их в порту оказалось немало, одних только галеонов было 3 штуки и галеасов 5, не считая 2 десятка небольших каботажников. Все повезут собранную по округе живность, продукты и всевозможный сельхозинвентарь с другими полезными в хозяйстве вещами. Выгребли и все стреляющее и режущее оружие. Это отправим в поселение. Почему-то на складах лежало на удивление много 6-фунтовых пушек. Я насчитал 120 штук. А ведь еще сняли из фортов больше 50 таких же пушек. Будет чем защищаться. Короче, поход за зипунами оказался сверхудачным. Я специально не стал перечислять количество золота, серебра и других ценностей, от драгоценных камней до жемчуга, которые мы считали бочками. Скажу так, все, кто принял участие в этом походе, тоже стали обеспеченными людьми. Добыча, которая предназначалась мне, а это половина от всего взятого, заняла трюмы 3 галеонов. Это очень много. Самое ценное я, хорошо обдумав, убрал в хранилище. Все золото, драгоценные камни, жемчуг и большую часть серебра. Освободившийся объем в трюмах галеонов загрузил слитками меди, найденной на одном из складов. Нам она очень даже пригодится в производстве. По возвращении обратно пришлось решать херову тьму разнообразных вопросов, начиная от организации строительства временного жилья и заканчивая привезенными индейцами. Они оказались из Северной Америки, но с другой стороны континента, из маленького племени с непроизносимым названием. Отличались высоким ростом под 2 метра и мощным телосложением, такие себе богатыри местного разлива. Отдали их на воспитание в сотню, теперь уже, наверное, морской пехоты. Все добровольно. Еще пришлось мне с повинной головой навестить и родителей, обиженных на меня, что не заглянул к ним по пути. Объяснялся, просил прощения. Когда вернулся от родителей и уже готовил наш флот к походу на Русь, отличились ватага казаков, вернувшиеся из похода вглубь континента, по типу на разведку. Дело в том, что в этой ватаге один из казаков был из потомственных кузнецов и разбирался в железной руде. Так вот, они нашли залежи, да еще и недалеко от реки, что облегчало доставку в любое нужное место. Пришлось посетить найденное место и организовывать добычу столь нужного здесь ресурса. Благо, что специалистов в кои-то веки у нас хватало. Так что металлургическому производству в нашей Америке быть. Отправились в дорогу чуть пораньше в надежде на раннюю навигацию и застряли перед проливом почти на месяц. Второй год подряд не везет. Походу, опять нас ждет тяжелое плавание. Зато пока ждали продолжения похода, добыли кита. Вернее, он сам добылся. Не особо далеко от нашей стоянки он выбросился на берег, или, может, его выбросил недавний шторм. Не знаю, но нашли мы его еще живого. А столько материала для добычи мыла оставить просто так — это преступление. Поэтому для нас начался ад. Потому что весь жир нужно было перетопить, а он страшно, ну просто невыносимо воняет. По окончании работ спросил, хочет ли кто-нибудь заняться охотой на китов. Почему-то вопрос остался без ответа. Когда появилась возможность продолжить путь, народ вздохнул с облегчением. Потому что совсем недалеко появилась стайка китов, на которую я поглядывал с определенным интересом. А народ от этого моего интереса как-то даже занервничал. Пока все радовались отплытию, я с грустью провожал взглядом удаляющихся китов и думал, что жира из двух таких монстров хватило бы заполнить все трюмы наших кораблей.